Помню, в детстве мама принесла домой необыкновенные красоты бокалы из богемского стекла. Их было два, комплект. Мама поставила их в сервант и очень попросила не трогать, беречь. Эти бокалы для красоты, не для пользования. Они стояли на полке рядом с хрустальной вазой, которую тоже нельзя было трогать. Но руки сами так и тянулись к бокалам. Иногда, когда мамы не было дома, я доставала из серванта один из бокалов и любовалась, как всеми оттенками радуги играет солнце сквозь стекло, а по полу и стенам бегут солнечные зайчики. Однажды бокал все-таки выскользнул у меня из рук. И ведь я так старалась держать его крепко в ладонях, не выпускать, а он взял да и выскользнул. Бах! И уже одни осколки на полу у моих ног. Потеряв своего первого нерожденного ребенка в 90-е, я в первый момент испытала нечто подобное. Но как же так? Упустила. Мои руки не удержали это хрупкое счастье. Второй бокал я разбила незадолго до своего путешествия в прошлое. Плакала тогда, ведь это была память о маме. Она, кстати, не ругала меня в детстве за разбитый бокал. Даже пыталась утешить. Ничего, ведь еще один остался. «Ты же знала, что все этим закончится», — холодно сказала я самой себе сейчас. Санитарка вошла в палату, принялась мыть пол, гремя ведром. Искоса взглянула на меня. «Подумаешь, выкидыш», — сказала она. «Слышала твою историю. Девка молодая, еще родишь». «А если это мне бумеранг прилетел? Я Гогу-то убила», — напомнила я себе. «Он преступник и террорист, да, но он же был живым человеком». «Вон у меня сестра троих выносила после такого», — продолжила санитарка, ожесточенно елозя по полу шваброй. «Тоже плакала, а потом само все забылось». Я положила ладонь на свой живот, пустой. «Да у тебя срок-то месяц вроде от силы был, или полтора». «Ты знаешь, что это еще не ребеночек, а так, зародыш, его и не разглядишь», — продолжила ожесточенно санитарка. «Ты как рисовое зернышко сейчас потеряла, а не ребенка. Не страдай, живи себе дальше». «Зернышко, может и так. Это был только росточек. Но я ведь уже представляла, как это зернышко вырастет. Я уже чувствовала себя мамой». Санитарка, кажется, заметила, как я морщусь и моргаю, сдерживая слезы, и добавила: «А ты поспи, сном все уходит, проснешься и уже все другое». Санитарка ушла. Я попыталась уснуть, но не успела. Тихо скрипнув, дверь в палату вновь открылась. Вошла бабаня в байковом халате, который я ей подарила весной. Поверх накинут уже белый халат. В руках она держала пухлую сумку из коричневого дерматина. Я вдруг совершенно не кстати вспомнила мем из будущего, где сравнивали дешевую сумку из советского прошлого с очень дорогой сумкой от известного импортного бренда в будущем. И та, и другая сумки выглядели абсолютно идентично и одинаково страшно. «Так зачем платить больше?» — спрашивалась и в меме. «Вот почему я помню эту мемную ерунду? Цепляюсь за всякие мелочи. Наверное, чтобы отвлечься от мысли о своей потере». За спиной бабани вдруг возник Артур, тоже в белом халате, накинутом на плечи. Он делал мне какие-то знаки за бабаниной спиной. Эти знаки я растолковала так. Это он привез сюда бабаню, поскольку она очень волновалась за меня. Он подождет пока в стороне. Я кивнула в ответ Артуру, и он скрылся в коридоре, закрыв перед собой дверь. Бабаня засеменила ко мне, перепуганная, с дрожащими губами. Я встала, обняла ее. Она обняла меня в ответ, быстро, неловко, как будто немного стыдилась этих нежностей. От нее пахло деревом, нафталином и луком. «Да ты лежи, лежи, чего вскочнула-то?» — заволновалась она. «Мне уже лучше», — сказала я. «Завтра хочу выписаться». «Чего тебе и не имется? Лежи уж тут, пусть доктора присматривают», — взмолилась она. «Вот пирожков тебе сейчас привезла. С луком, яйцом, как ты любишь, и с капустой». «Спасибо», — Я сделала вид, что обрадовалась. Легла обратно в постель, чтобы не волновать бабаню. «Свободно, как тут в палате», — заметила она, оглядывая пустые койки. «Утром все выписались», — пояснила я. Бабаня вытащила из сумки сверток с пирожками, положила его на тумбочку рядом, села на краешек кровати, долго смотрела на меня, потом не выдержала, погладила мою руку своей шершавой ладонью. «Деточка моя», — сказала она, — «ничего, все еще будет, дождемся своего счастья». Она все знала. Знала, что за сцена произошла у нас во дворе, кто в ней участвовал. Знала, что это Валерия толкнула меня. Но бабаня не думала меня упрекать, зачем полезла в драку. «Кушай», — пробормотала она, кивая на сверток. Я взяла из него пирожок, откусила. Бабаня ведь тоже потеряла своего ребенка, сына, Володю, моего названного отца. Почему-то у меня в ушах до сих пор звучал звон разбитого стекла. Не удержала. Опять выпустила из рук, во второй раз. Санитарка, мывшая тут недавно пол, права. Я даже не успела дать своему ребенку имя, а я уже представляла его первые шаги, его улыбку. «Артур меня сюда сейчас привез на такси», — шепотом произнесла бабаня, смешно выговаривая это слово «чичас». Увидел, что я волнуюсь, и прямо с собой чуть не силой потащил. Еле гостинцы успела тебе захватить. Севастьяновы тоже волнуются. Она помолчала, жуя губами. Потом вдруг улыбнулась хитро. «А он, Артурчик, хороший парень у тебя. Видный, добрый, тебя жалеет». «Жалеет, еще как жалеет», — согласилась я. «Вот у вас с ним как все быстро сладилось». «Да, мы уже в ЗАГС собирались идти», — согласилась я. «Он меня со своими родителями познакомил, к нам собирался заглянуть, тебе представиться. Потом бы мы у Дельмасов собрались еще отдельно». «Все еще будет у вас, деточка, все еще будет». Она вдруг заволновалась. «Он там, в коридоре ждет, тебя хотел повидать, но меня первую сюда запустил, очень понимающий парень. Пойду я. А ты с ним побудь». Она ушла, подхватив пустую сумку. Через минуту в палату вошел Артур. Я села, протянув к нему руки. Он стремительно и осторожно обнял меня. Некоторое время мы сидели молча, обнявшись. «Мне кажется, судьбу нельзя изменить», — наконец сказала я. «Почему? Я же жив. Роковая дата позади», — тихо ответил Артур. «Но судьба взяла за это плату», — возразила я. «Алена, ну какая плата? Это же мистика!» — не согласился он. Потом принялся целовать мне лицо, приговаривая: «Все хорошо. Мы все исправим. У нас будет ребенок. У тебя еще будет ребенок. Врачи сказали, ты здорова. А этого ребенка уже не будет», — с тоской произнесла я. Потом словно опомнилась, постаралась взять себя в руки. «Не надо, прошу», — серьезно произнес Артур. «Ты сейчас ковыряешь свои душевные раны, не даешь им зажить. Я знаю, я не буду, я хочу верить, но мне надо отплакать свою потерю». «Понимаю», — вздохнул Артур. И вдруг мстительно произнес: «А эту чуму сдали в психушку». Я поняла, что он сейчас говорил о Валерии. Она еще и милиционера своим ножом умудрилась полоснуть. Не знаю, удастся ли ей теперь избежать наказания. «Да, как Никитин», — вздрогнула я. «Ничего, просто царапина у него на груди. Да, зашивали потом его, но все обошлось. Ничего не повреждено у него, как я понял». «Что люди говорят?» — спросила я. «Люди правильно все говорят. Валерия с ума сошла, по-настоящему. Никто в машину времени не верит, и в прочее, что Валерка на весь двор орала, тоже не верит. Бабульки во дворе твердят, что она и раньше очень странной была. Вполне возможно, что это правда, кстати». Я не верила в то, что Валерия сошла с ума. Скорее, она находилась в состоянии аффекта, когда бросилась на меня с ножом. Но я сейчас не стала озвучивать это вслух. А смысл? «Родители тебе привет передают», — вспомнил Артур. «Они знают?» «Я имела в виду, знают ли они о том, что у меня случился выкидыш, но Артур понимал меня с полуслова». «Да, они расстроены тоже». «Они нас с тобой осуждают?» «За что?» — изумился он. «За то, что мы как бы до свадьбы...» Я не договорила. «Господи, Алена, кого это сейчас волнует?» — усмехнулся он. И не стал напоминать, что не мы, а я и Никитин. «А ты? Ты что про все это думаешь?» — я посмотрела Артуру в глаза. «Ты хочешь спросить, не радуюсь ли я тому, что ты потеряла ребенка, который не от меня?» — сдержанно произнес он. «Нет, не радуюсь. Я же видел, как ты хотела этого ребенка. Я тебя очень люблю», — он помолчал и добавил. «Я тебя люблю больше, чем науку». «Ты серьезно? «Нет, так нельзя». «Можно», — спокойно произнес он. «Если я в этой жизни сделаю что-то особенное, то только ради тебя. Я знаю, скоро этот мир рухнет, схлопнется, или как это еще назвать, но у меня есть ты. Ты мое солнце. Я живу на той энергии, что идет от тебя». И он опять меня обнял. В этот момент в дверь постучали, затем она скрипнула, и в палату заглянул Никитин. В форме и тоже в белом халате, наброшенном поверх плеч. В руках он держал фуражку и папку. «Здравствуйте», — бесстрастно произнес он. «Алена, хочу поговорить с тобой насчет произошедшего». Артур отстранился от меня. «До завтра», — сказал он мне и вышел из палаты, даже не взглянув на Никитина. Участковый взял стул, поставил его рядом с моей кроватью и спросил. «Как ты себя чувствуешь, Алена?» «Хорошо», — сказала я. «А вы? А ты как?» «Ничего, швы наложили», — улыбнулся он, показав железные зубы с одной стороны рта. Сразу встал и пошел. «Повязка не мешает, форму новую сразу выдали». Он прикоснулся ладонью к своей груди. «Алена, ты прости, но мне пришлось перед тем побеседовать тут с врачом. Я хотел узнать все подробности о твоем состоянии, и мне сказали, какой срок был у твоей беременности». Сердце у меня забилось сильнее. Ну вот он и докопался до сути. «И что?» — спросила я. «Скажи, есть вероятность, что это мог быть ребенок от меня?» — тихо спросил Никитин. Я невольно сопоставил все даты и... «Да, это был ребенок от тебя», — не стала я лгать. Никитин закрыл глаза и даже как будто пошатнулся. «И ты собралась замуж за Артура Дельмаса?» — спросил он. «Да, Стас, собралась за Артура». «А он знал, что это мой ребенок?» «Артур все знал», — кивнула я. «И он согласился взять тебя в жены с чужим ребенком?» — сдвинул брови Никитин. «Да?» — коротко ответила я. «Почему? Хотя зачем, я спрашиваю?» Никитин опять улыбнулся, но ни тени веселья не было в его улыбке. «Я бы тоже взял тебя любую. Это же ты». Он закрыл глаза и некоторое время сидел так молча, потом встрепенулся. «А если бы...» «Если бы этой сцены с Валерией не случилось, и с ребенком было бы все в порядке, ты бы сказала мне потом, что этот ребенок мой?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Это ведь ужасно, жить, не подозревая, что рядом твой сын или дочка. Прости меня, понимаю, что сейчас не время говорить о себе. За что тебя прощать? Ты для меня столько сделал», — не согласилась я. «Этого мало. Я ведь осознаю, что я сам отказался от тебя. Помнишь, там, у меня дома. Если бы я ничего тогда не говорил, мы бы с тобой поженились, и с нашим ребенком ничего бы не случилось, а на все остальное плевать. Мало того, если бы ты не бегал от меня, то ты стал бы моим первым мужчиной», — призналась ему я. «Я тогда изнемогала от желания, а ты дождемся развода, дождемся зимы», — передразнила я. Никитин побледнел. Мне не хотелось сделать ему больно. Он действительно очень многое сделал для меня. Это была с моей стороны какая-то странная, почти изуверская честность. Некоторое время Никитин сидел молча, глядя как будто сквозь меня. Потом заговорил. «А помнишь «Войну и мир» Толстого? Там Наташа сговорилась с Андреем о свадьбе. Надо было только год подождать. И она, когда год уже почти кончался, вздумала бежать с каким-то негодяем. Я ее не понимала, а сейчас вдруг понял». «Артур не негодяй», — возразила я. «Нет, конечно, я про саму ситуацию», — дернул он головой. «И сейчас вот, уже как в «Анне Карениной», где Каренин с Вронским у постели больной Анны встретились, помнишь? Я словно как Каренин в той ситуации. И я совершенно не могу сердиться на твоего Артура. И вообще он себя очень благородно повел, не то что я, старый дурак». «Ты не старый, и ты не дурак», — возразила я. «Я всю жизнь чувствую себя дворнягой», — неожиданно заявил Никитин. «Да-да, есть люди-дворняги. Я понимаю, что не достоин тебя ни по возрасту, ни по уровню». «Стас, мы в Советском Союзе. Тут все равны», — заметила я. «Нет, все не так. Я люблю тебя больше жизни и желаю счастья с Артуром, но он тебе равный, а я нет». «Что за глупости?» «Это не глупости». Он прижал ладони к груди, поморщился. Вероятно, рана, нанесенная Валерией, все-таки давала о себе знать. «Я твой раб. Вот почему мы с тобой изначально не равны. И да, я много для тебя сделал, ну и что? Что ты из благодарности должна была мне свою жизнь отдать? Хороший бы у нас был брак». «Не для радости, а для совести», — хотела добавить я цитату из «Покровских ворот», но сейчас было не до смеха. «Я виновата в том, что со мной случилось», — покачала я головой. «Я потеряла ребенка, и у меня ощущение, что меня наказали. Я обманула тебя, я убийца, про Гогу ведь ты помнишь. Так что, выходит, я заслужила наказание?» «Глупенькая», — ласково произнес Никитин. «Ты заслуживаешь не кары небесной, а новой прекрасной жизни. В ситуации с Гогой ты защищалась. И еще ты не должна платить собой за мою помощь. От меня жена сбежала, потому что я старый, нудный, скучный». «Ты хороший», — мрачно произнесла я. Никитин вдруг засмеялся. «Ну да, всегда грустно, когда хороший человек вдруг почему-то не нравится. Это вроде бы несправедливо, это как-то против правил, не так ли? Мы же все думаем, что если будем хорошими, то нас все будут любить. А нет, нам эту любовь никто не гарантировал. И мы такие в шоке. Это мы что же, всю жизнь зря корячимся быть хорошими?» «Получается, зря», — веско произнес Никитин. «Ты не должна пилить себя, что я тебе не нравлюсь. Во мне нет жизни, нет этого... Недавно в книге прочитал. Витальности, вот. Я мужик. Я настоящий человек. Но я словно гриб в подвале. Привык жить в затхлости. От меня ладаном пахнет. Ты это уже заметила. Ну, короче, я бы потащил тебя в старость». Со злостью, но злостью к самому себе произнес Никитин. «Я правильно от тебя отказался. А Артур молодец. Он не отказался от тебя, даже зная, что ты ждешь ребенка от другого. Будь счастлива, Алена». Сказав это, Никитин махнул рукой с безнадежным видом и вышел из палаты.